когда еще не было Ильи, и они жили с мамой. Свет зажегся, и на сцену вышел артист живьем. Между тем и этим лежали 15 лет жизни. Казалось, что того молодого взяли за ноги и привезли по асфальту лицом вниз, и все лицо стерли. А потом перевернули лицом вверх, привезли на спине и стерли на затылке все волосы. Жизнь повозила человека. Однако зал встретил его с восторженной благодарностью, прощая ему вытертость и проецируя на него того прежнего. Эля заглянула в программку, чтобы познакомиться с фамилией. Прочитала «Мишаткин». Ну, разве можно выбиться с такой фамилией? Вот раньше актеры звучали Остужев, Качалов, Станиславский, а тут какая-то мультипликационная фамилия — Мишаткин. Поменял бы на Медведева, и то лучше. Мишаткин подошел к микрофону, взялся за него рукой, качнулся и чуть не упал в оркестровую яму, но устоял. Посмотрел в зал простодушным каким-то мишаткинским взглядом и сказал: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит». Эля вспомнила, что это стихи Лермонтова, но Мишаткин читал их как свои, даже не читал, проговаривал, как будто он только что их сочинил и пробует на слух. Все остальные артисты, которых Эля слышала в своей жизни, читали классику торжественно, будто на цыпочках, делая царственный голос, вибрируя голосом и бровями. А этот вбирал Лермонтова в себя, и получалось, что он и Лермонтов одно и то же. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. У Эли замерзла кожа на голове. Как точно! Как собираются простые слова в единственно возможное сочетание, и какой космический размах! Голубое сияние вокруг Земли увидели космонавты в середине 20 века, а Лермонтов за 100 лет до того увидел его своим прозрением, что значит гений. Эля тоже вчера стояла одна, пусть не на дороге, на крыльце. В небесах тоже было торжественно и чудно, но она даже головы не подняла. Что она увидела? Свинью под деревом и больше ничего. «Что же мне так больно и так трудно?» — еще тише, чем прежде, спросил Мишаткин. «Жду ли чего? Жалею ли о чем?» Эля заплакала. Толик взял ее за руку. «Но что, Толик? Уж не жду от жизни ничего я», — просто сказал Мишаткин без сочувствия к себе. «И не жаль мне прошлого ничуть». Мишаткину было себя не жаль, но ковбоем в зале стало за него обидно. Притихли. Эля вдруг отчетливо ощутила свою причастность к великим. Она тоже вместе с Лермонтовым и Мишаткиным тоже хочет забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы, а до лучших времен. До Москвы, до Америки. Мишаткин проснулся от отвращения к жизни. Обвел глазами комнату. В ней было много коек. В Мишаткине метнулся ужас. Не в сумасшедшем ли он доме? Но возле зеркала стоял коллега, артист Минаев, 30-летний красавец, разглаживал лицо массажным утюжком. Может, и Минаев сошел с ума? Рехнулся на своей красоте? Но маловероятно. Минаев — это маленькая фабрика, работающая на себя. По утрам пьет теплую воду и бежит 10 километров, в какой бы части света он ни находился. Даже в Париже, проснувшись поутру в отеле, стакан теплой воды из термоса и 5 кругов по Елисейским полям. Что бы ни происходило в жизни, даже если, не дай бог, конечно, объявили бы войну, Минаев опрокинет стакан воды, смоет шлаки с пищевода и в путь за силой, здоровьем и красотой. Что ж, его можно понять. Снимается голый по пояс, вся страна видит его накачанную грудь, его зубы один к одному, его волосы упругие и блестящие, как шерсть у здоровой собаки, какой он весь бельмондо а-ля Рюс, и жена красавица, и ребенок красавчик, а к ребенку теща бесплатная, машина «Жигули» последней модели, родители подарили, квартира государственная, все у него есть, и все бесплатно. У Мишаткина жгло в груди от отвращения и обиды. Как он начинал 15 лет назад — Второй курс института